После дождя. Сирени бледные дождем к земле прибиты. Замолкла песня соловья. Немолчно говор слышится сердитой разлитого ручья. Природа ждет лучей обетованных, цветы поднимут влажный лик, и вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик. 1 июня 1909 года.